Глава третья. Лязг отодвинутого тяжелого засова прогремел по всему подвальному помещению замка Альберт и разбудил лежащего на лавке внутри темницы Марвина. Медленно отворилась большая железная дверь, и у входа замерли двое солдат. Один из них, держа в руках факел, остался стоять на месте, а второй подскочил к старцу и, не говоря ни слова, схватил его за шкирку и приподнял в воздух. «Король желает видеть твою морщинистую рожу, ведьмак!» От искаженного маской голоса так и веяло могильным холодом. Стоило Марвину разразиться громким кашлем, как темный эльф разжал руку, уронив старика на усыпанный соломой пол, и затем резко отступил, боясь подхватить от него какую-либо заразу. «Пошевеливайся!» «Или мы тебя пинками погоним?» Оперевшись на ладони, Марвин с горем пополам приподнялся и из последних сил, перебирая ногами каждая косточка, в которых нещадно ныло после падения, последовал за воином, что нес в руках факел. Второй шел следом за ним, подбадривая старца пинками. Преодолев сотни ступеней и запутанный коридорный лабиринт, они все трое оказались перед дверьми, что вели в тронную залу, и, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда церемонимейстер объявит об их приходе. Наконец, низкорослый мужчина с остроконечными длинными ушами вернулся к ним и, распахнув двери, громко произнес: «Король ждет вас!» Подхватив старца под руки, солдаты промаршировали в зал, где на огромном троне восседал черный король. Лицо его, как и в первую их встречу, скрывала маска, но Марвин даже на расстоянии мог почувствовать исходивший от темного эльфа затаенный гнев, что грозился вот-вот вырваться наружу. Остановившись в паре метров от трона, солдаты бросили ведьмака к ногам Гамара и, сделав шаг назад, встали на одно колено, склонив головы. Король поднялся с места и, подойдя к лежащему на полу ведьмаку, поставил ему на шею обутую в сапог ногу. «Где сосуд?» Всего два слова, но столько в них было силы и ненависти. Марвина бросила в дрожь. «Я не знаю, Ваше Величество. Я призвал ее в наш мир, как вы и просили, и она уже должна была находиться в замке. Но, похоже, заклинание подействовало не так, как нужно. Для точной работы моих сил, скорее всего, не хватило. Но она где-то в королевстве, может, даже в столице». Давление сапога на шее усилилось, да так, что кости затрещали. «Прочитай еще одно заклинание, и чтобы через минуту она стояла передо мной. Иначе твоя смерть будет медленной и мучительной». «На ее перемещение я исчерпал весь свой магический запас, Ваше Величество. В ближайшие несколько дней я буду ни на что не годен». Крепко зажмурившись, Марвин приготовился к тому, что сейчас его либо одним ударом меча лишат головы, либо запинают до смерти на глазах у черного короля. Но, похоже, у судьбы были на него другие планы. «Сколько дней?» — спросил король, и ведьмак даже сначала не поверил своим ушам. Вместо того, чтобы убить его, Гамар вступил в переговоры. А значит, крепко в его черное сердце запала милая светловолосая девушка, что отразилась в воде. Не имется, добраться до нее хочется. Вот только помочь ему Марвин сейчас ничем не мог. «Не знаю точно, может, 6, может, 7. Резерв должен полностью восстановиться, иначе заклинание не подействует». Темный эльф убрал ногу с его шеи и вернулся на трон. «Вы двое встаньте!» — обратился он к солдатам, что привели старца. Те подскочили на месте и подняли на короля облаченные в маски лица. «Я приказываю вам отправить два отряда на поиски девушки. Один прочесывает столицу, второй пусть проедет по всем близлежащим городам. Она человек со светлыми, ниспадающими до талии волосами, с зелеными глазами и алыми губами. «Знаю, описание довольно размытое, и в королевстве похожих девушек найдется немало. Но у этой есть отличительная особенность. Необычная для наших мест одежда. Всех, кто попадет под это описание, вы везете во дворец. Я лично буду их проверять. И предупредите остальных. Любого, что хоть заикнется о сосуде, ждет жестокая смерть». Солдаты дружно кивнули и остались стоять на месте, ожидая дальнейших распоряжений по поводу все так же лежащего на полу старца. Гамар около минуты сверлил взглядом ведьмака, затем щелкнул пальцами, призывая солдат схватить его. «Уберите его с глаз моих туда, откуда привели. Через 6 дней. Если резерв пополнится, я жду его на этом же месте. Если же нет, убейте». «Сесси, смотри, какие крали!» Сидящая на верхней койке карлица обратилась к примостившейся рядом второй такой же карлице, стоило солдатам втолкнуть нас с Миланой внутрь камеры и, закрыв дверь на ключ, уйти. С того момента, как мы через... Нет, я не могу сказать «портал». Если я это сделаю, значит, все это происходит со мной на самом деле. А так можно притвориться, что мне снится полный приключений необычайный сон. С того момента, как мы через проход в пещере попали в тюрьму, которую Милана называла Кандуганом, прошло уже 30 минут. За это время мне все же удалось попасть в туалет, который больше напоминал небольшую подсобку с установленным посередине деревянным ведром, что сверху было накрыто крышкой с вырезанным в нем дыркой. Правильно говорят, все познается в сравнении. На этом фоне туалет в снимаемой мной однушке выглядел просто королевским, но сейчас было не время и не место предъявлять удерживающим нас солдатам какие-то претензии. Нам кинули 2 свертка с одеждой, что носили все заключенные. Коричневые штаны из мешковины и серые рубашки. Дождались, пока мы переоденемся, забрали наши вещи и надели на шею обручи с голубыми камнями посередине. Милана успела шепнуть, что это и есть Марин камень, и она даже чувствовала, как он отбирает у нее какие-то силы. Мне же от этой безделушки было ни холодно, ни жарко, поэтому сцен я не устраивала, боясь нарваться на откровенную агрессию. Эти орки в железных масках и так нас за людей не считали, все время толкаясь и понося последними словами. Злить их в нашем шатком положении было чревато большими неприятностями. Самое интересное началось, когда нас повели по узкому коридору с расположенными с обеих сторон отсеками, где держали заключенных. Нас от них отделяло только прозрачное стекло, но слышимость была такой отчетливой, будто никакой преграды не существовало. Разделение по половому признаку тут тоже слабо практиковали. В некоторых камерах сидели женщины, в некоторых мужчины, и часто друг напротив друга. Они провожали нас взглядом, что-то кричали вслед, но мы с Миланой, не обращая внимания, взявшись за руки, шли, подгоняемые солдатами, к выделенной нам камере. «Видать, охрана подстилками обзавелась. Только зачем этот мусор в нашу камеру засунули, не понимаю», — ответила карлица Сесси, смерив нас презрительным взглядом. «Может, чтобы хоть как-то скрасить ваше убожество? Не удивлюсь, если эту камеру стороной обходили». Не сдержавшись, выплюнула им в лица Милана, и мое 6-е чувство громко завопило «опасность». Продержались 1 минуту. Это рекорд. Карлицы с криками «Стервы!» прыгнули на нас сверху и начали молотить своими маленькими, но крепкими кулачками везде, куда попадали. Для таких крошечных созданий они обладали недюжиной силой и сноровкой, заставляя нас кричать от боли. Та, что сидела на моих плечах, вцепилась в мои волосы и начала тянуть с такой силой, что я, обезумев от злости, впечаталась в стенку, пытаясь ее с себя сбросить. С первого раза ничего не вышло, но со второго она свалилась на пол, и тут уже я подключила ноги, пиная куда придется. Милана и ее противница катались по камере клубом, яростно мутузя друг друга. «Эй, рыженькая, в живот целься, у гномов это самое незащищенное место!» Раздался чуть приглушенный, разделявшим нас стеклом, насмешливый голос. Моя оппонентка, видимо, понимая, что проиграла по всем фронтам, затихла, перестав рыпаться, и я, устало опустившись на пол, уставилась на камеру напротив, где сидел дававший Милане советы мужчина. Расположился он, как и я, на полу, согнув одну ногу в колени, и не сводил пристального взгляда с ведьмы, которая, выиграв сражение, отряхивала штаны и пыталась расчесать пальцами свою рыжую гриву. Обе карлицы, сыпля проклятиями, отползли к своим койкам и сейчас зализывали раны, но на них я уже не смотрела. Все мое внимание поглотили большие черные рога на голове заключенного. Протерла глаза и еще раз никуда не исчезли. «Милана!» — прошептала я подруге по несчастью, подзывая ее к себе. «Скажи, что у меня глюки, и это не рога!» Тыкнула в него пальцем в ожидании ответа. «Прости, Снежина, но я не знаю, что такое глюки, а у него...» Девушка замерла, уставившись на соседа, который, закрыв глаза, оперся головой о стену, делая вид, что спит. «Что у него?» «Он...» «Демон!» — ответила она еле слышно и тут же покраснела, отводя взгляд. «А там, откуда ты родом, демоны не водятся?» «А, нет, по крайней мере, я не встречала. Если честно, я тоже. Но, говорят, раньше в королевстве их было много. Похоже, темные эльфы не только ведьминский род искореняют. Симпатичный, правда?» Немного привыкнув к виду рогов, я наконец-то смогла обратить внимание на лицо мужчины. Высокие скулы, полноватые губы и прямой нос совсем не вязались у меня с укоренившимся в голове образом рогатых чертиков. Даже кожа была не красной, а светлой, как у людей. Если бы не рога, что пугали меня до мурашек, отличный образчик мужской красоты. Я кивнула и только тут заметила наливающийся синевой фингал под глазом у Миланы. «Неплохо тебя отметелили. Долго, наверное, не сойдет». Девушка усмехнулась и дотронулась пальцем до моей щеки. «Если ты о синяке, Снежина, то у тебя под глазом такой же, еще и на скуле один. Марин камень силы перекрывает. Так бы я быстро свела». Я шумно выдохнула, привалившись головой к стене. «Называй меня Снежа. Так меня только бабушка звала. Но в Милане я за то короткое время, что мы знакомы, успела почувствовать родственную душу. Одно во всей этой катавасии радует — завтра на работу не надо». «А камни за тебя кто таскать будет?» — раздался с койки голос карлицы Сесси. «Вот черт!» В этот момент угрожающее рычание, от которого у меня по спине пробежал озноб, раскатилось вниз по коридору. Кого-то вели, и шаги вперемешку с лязгом металла слышались все отчетливее и отчетливее. Мы с ведьмой, подскочив на месте, забились в угол и прижались друг к другу, а заключенные из других камер начали стучать по стеклянным стенам и кричать наперебой. «Скай, сколько лет, сколько зим, приятель! Месяц в карцере, да ты легенда, Скай! Скай, после завтрака я свободна, ты знаешь, где меня найти? Скай, Скай, Скай!» Я громко выдохнула и расслабилась. Похоже, ничего страшного, просто еще один заключенный, которого сегодня выпустили из карцера. И судя по тому, что сидел он там целый месяц, еще тот бунтарь. Сначала показалось двое солдат, а за ними... Он двигался так, словно находился не под конвоем, а на прогулке в парке. Короткий ежик черных волос, к кривая усмешка на губах, красивые черты лица. Теперь понятно, чего дамочки в соседних камерах так встрепенулись. Его руки были закованы в кандалы, а на шее красовался такой же обруч, как у меня, но в два раза больше. Широкая, ничем не прикрытая спина, отмеченная крупными шрамами, приковала к себе мой взгляд почти сразу. Пальцы начали зудеть от желания дотронуться до нее, а в горле моментом пересохло. Высокий, сильный, в одних штанах и босиком он выглядел намного опаснее, чем те шестеро воинов, что вели его в камеру. Будто почувствовав мой взгляд, незнакомец повернулся в нашу с Миланой сторону и ощерился. Блеснули слишком длинные для человека жемчужные клыки, и мое сердце пустилось в бешеный пляс.